Глава третья. После посещения Асташова я поехала домой и остаток дня провела в размышлениях. Почему-то все мысли крутились вокруг Криты и не давали думать ни о чем другом. Впрочем, ничего другого особо и не было. Размышления эти пока ни к чему определенному не приводили. Собственно, какие-либо выводы делать было рано. Я возлагала большие надежды на завтрашнюю встречу со Светой Малаевой. Еще мне нужно было заключение судмедэкспертов, но эту просьбу я решила адресовать своему давнему другу, подполковнику Андрею Мельникову. Он часто поставлял интересующие меня сведения, которые простому смертному достать было проблематично, а я, соответственно, успешно раскрывая дела, повышала процент раскрываемости Андрею Александровичу. Правда, Мельников возглавлял убойный отдел Кировского ОВД, а клиника Асташова находилась в Волжском. Следовательно, вряд ли делом о смерти Жанны Стрельцовой занимались его подчиненные. Но связаться с Волжским Мельников всегда мог. И я набрала его рабочий номер, благо еще не было 6 часов вечера. «Слушаю, Мельников», – послышался его усталый голос. «Приветствую вас, Андрей Александрович», – любезно начала я. «Как драгоценное здоровечко?» «Не дождешься Иванова», – засмеялся Мельников. «Да боже меня упаси», – в тон ему сказала я. «Я совершенно искренне забочусь о тебе. Мне очень важно, чтобы ты был здоров и полон сил». «Нисколько не сомневаюсь», – вздохнул Мельников. «У кого же ты в противном случае будешь получать нужную инфу? Ты же по этому поводу звонишь. Только не говори, что исключительно для того, чтобы поинтересоваться моим драгоценным здоровьем». «Ну, не будь столь циничен, Мельников», – упрекнула его я. «Инфа мне действительно нужна, но твое здоровье и настроение никогда не были мне безразличны». «Ладно, хватит распинаться, говори, что нужно, а то я домой собираюсь», – перешел к делу Андрей, и я подхватила его деловой тон. «Мне нужно заключение экспертов по вскрытию Жанны Стрельцовой, студентки медцентра при клинике доктора Асташова. Не уверена, что оно уже готово, скорее всего, будет завтра. Просто хотела предварительно договориться, чтобы завтра его получить. И еще, кто занимается этим делом?» Мельников задумался. «Это Волжская», – наконец ответил он. «Я так и думала», – ответила я. «Но ты можешь с ними связаться?» «Перезвони минут через 10», – попросил Мельников, и я послушно отключила связь, запасаясь терпением. Через 10 минут я вновь слушала Мельникова. «Значит, дело ведет следователь Крутицкий от убойного, группа капитана Медведева. Эксперты действительно дадут заключение завтра, позвонишь по этому номеру, записывай». И Мельников продиктовал мне номер, по которому я могла связаться с экспертом. «Значит так», – продолжал Мельников, – «Медведева сейчас уже нет, но я позвоню ему завтра и передам, чтобы, если встретит тебя в клинике, не чморил». «Фу, какой грубый милицейский сленг», – поморщилась я. «Ну, извините, мы академии не заканчивали», – съязвил Мельников. «А что, он может?» «Может», – хмыкнул Мельников, – «смотря по настроению. Все, Татьяна, мне домой пора. Супруга уже 2 раза звонила, она утку приготовила с яблоками, так что мне, как ты понимаешь, интереса торчать тут никакого». «Никакого», – согласилась я. «Давай топай к своим яблокам. Спасибо, Андрей. Привет жене». «Пока», – буркнул Мельников, кладя трубку. После разговора с подполковником я решила позвонить Ангелине Николаевне Стрельцовой. Хоть у меня и не было готового заключения, но я помнила о ее просьбе и прекрасно понимала ее состояние, поэтому я набрала ее домашний номер. «Да?» – тихо откликнулась Ангелина. «Это Татьяна», – представилась я, стараясь говорить бодрее. «Хочу сказать, чтобы вы не волновались, расследование идет полным ходом». «Но вам что-то уже удалось выяснить?» – вцепилась в меня Ангелина. «Многое, но пока я ничего не хочу говорить», – уклончиво сказала я. «Все еще предстоит проверить и проанализировать». «Хорошо», – чуть помолчав, произнесла женщина. «Созвонимся завтра». «Непременно», – заверила я ее. «Спокойной ночи». После разговора с Ангелиной я подумала о том, что еще не интересовалась, что думают по делу Жанны Стрельцовой мои старинные помощники. 12-гранные гадальные кости, которыми я много лет пользуюсь в расследованиях и не только. Предсказания этих костей сбываются всегда 100%, нужно лишь научиться их правильно истолковывать. Но я за многие годы общения с ними овладела этим искусством мастерски, и сейчас мне необходимо было с ними посоветоваться. Я достала коричневый замшевый мешочек и, мысленно представив картину смерти Жанны, бросила кости на стол. 2 + 18 + 27. Если вас ничто не тревожит, готовьтесь к скорым волнениям. Я бы не сказала, что меня ничто не тревожит. Как раз наоборот. Но, видимо, кости предупреждают, что впереди ждут дополнительные волнения. Не могу сказать, что обрадовалась такому предсказанию, но делать было нечего. Костям нужно верить. Решив, что все равно, как ни крути, а придется ждать завтрашнего утра, я легла спать пораньше, однако минут 15 продолжала размышлять над тем, что произошло сегодня в клинике доктора Асташова. Утро вторника началось вполне благополучно. Экстренные звонки не случались ни ночью, ни с позаранку. Это уже было неплохо. К тому же я достаточно хорошо выспалась в эту ночь и была готова к работе. Энергия била ключом, а льющийся в окна солнечный свет только усиливал ее. Напевая какую-то популярную мелодию, я бодро прошагала в ванную и, приняв душ, направилась на кухню. Позавтракав на скорую руку и приведя себя в надлежащий вид, быстренько спустилась вниз и, заведя свой Citroën, отправилась в клинику. Однако уже на подъезде к ней я почувствовала неладное. Сердце тревожно сжалось в каком-то нехорошем предчувствии. Я притормозила, пропуская кортеж, состоящий из двух милицейских машин и скорой. Особенно настораживало наличие последней машины. Стряхнув неприятные мысли, я поспешила въехать в ворота. Зайдя в учебное здание, я тут же столкнулась с низеньким капитаном с совершенно бесцветными глазами и непропорционально большими для его небольшого роста пышными усами. «Вы кто?» – тут же спросил он бесстрастным голосом, сверля меня своими маленькими глазками. Я немного замялась, не зная, как лучше начать беседу, как откуда-то сбоку раздался знакомый голос. «Все нормально, капитан. Это наш частный детектив. Родители Жанны Стрельцовой наняли, и мы не могли им в этом отказать», — объяснял Сергей Юрьевич Новицкий. Я подумала, что если со стороны капитана начнутся придирки, то сразу смогу набрать номер Мельникова, который уже должен был быть на работе и который вчера обещал связаться с капитаном Медведевым. Видимо, это он и стоял сейчас передо мной. Капитан, однако, остался удовлетворенным объяснением замглавврача и, осмотрев меня с ног до головы хмурым взглядом, вздохнул. «Ну-ну», – снисходительно проговорил он. Я пока что не понимала, что здесь произошло, и поэтому вопросительно обернулась к Сергею Юрьевичу, но тут услышала голос капитана. «А не будете ли вы так любезно уделить мне несколько минут? Может быть, мы поделимся друг с другом своими соображениями? Мы ведь все-таки, выходит, коллеги?» Я пока что не собиралась делиться своими соображениями с капитаном, но ничего не имела против того, чтобы послушать его мнение, и поэтому молча кивнула. «Вот только где?» – растерянно обвел глазами холл Медведев. Его взгляд остановился на двух креслах, стоявших в дальнем углу рядом с журнальным столиком, на котором в беспорядке лежали газеты и журналы. «Думаю, здесь будет удобно», – кивнул он в сторону уютного уголка. Я пожала плечами и пошла за низеньким капитаном по направлению к креслам. «Так я вас слушаю», – начал капитан, когда мы расселись в креслах. «Меня?» – искренне удивилась я. «Но ведь я даже не знаю, что здесь произошло сегодня». «А почему вы решили, что здесь сегодня что-то должно произойти?» – уже не улыбаясь, спросил капитан. «Меня, кстати, зовут Василий Петрович». «Татьяна», – представилась я. «Так почему же вы так решили?» – продолжил Василий Петрович. «То, что я здесь, ничего не значит. Это моя работа – расследовать вчерашнюю смерть». Я мысленно улыбнулась и спокойно проговорила. «Потому что в тот момент, когда я подъехала к клинике, отсюда выезжали милицейские машины и скорая. Из клиники она может ехать только в морг». «Логично», — капитан слегка замешкался. «Но, может быть, это просто умер кто-то из больных?» «Может быть», — кивнув, согласилась я. «Только при чем тут тогда милиция?» «Ну, хорошо», — снова улыбнулся Василий Петрович. «Я сдаюсь и извиняюсь за свои пристрастные вопросы. Просто я не люблю, когда женщины занимаются мужским делом». «Ну уж извините, Василий Петрович», – с улыбкой развела я руками. «Так уж сложилось». «Так что же произошло?» – напомнила я ему свой вопрос. «Умер еще один человек», – задумчиво произнес Василий Петрович. «Что у них тут происходит, никак не пойму». Теперь капитан уже не пытался выглядеть недоверчивым. Он, наоборот, своим доверительным тоном показывал, что призывает меня в союзники. «Кто?» Почему-то подумав, что капитан имеет в виду Риту Костромину, спросила я. «Некая Малаева, если вам эта фамилия что-то говорит». «А как ее звали?» – внутренне холодея спросила я. «Светлана. Она училась вместе с Жанной, которая, как вам известно, умерла вчера. Интересно, да? Вчера Жанна, сегодня Света. Завтра кто?» Капитан скосил взгляд в мою сторону и пошевелил своими псевдобуденовскими усами. «Света? Но она же на карантине!» – невольно воскликнула я. «А вы откуда знаете, что она на карантине?» К капитану вернулся червь подозрительности. «Ах, да!» – тут же махнул он рукой. «Вы же вчера здесь были». «Да, была. И я должна была поговорить со Светланой Малаевой сегодня. Секретарша Рита обещала мне в этом помочь». «Рита? Очень интересно. Для этого я сюда и приехала пораньше. А как она умерла?» «Без экспертизы сказать трудно, но явно не от гриппа», – озадаченно произнес Роман Петрович. «Похоже, ее отравили». «Ничего себе поворотики», – качая головой, протянула я. «Так что вы вчера узнали, уважаемая коллега?» «Да практически ничего», – почти искренне ответила я. «Мне нужно заключение эксперта, чтобы составить хоть какое-то четкое представление о случившемся. Оно должно быть готово сегодня. Вы его уже получили?» «Пока нет», – признался капитан. «С утра свалилась новость о смерти Малаевой, и я рванул сразу сюда. А откуда вы знаете, что заключение будет сегодня?» «Подполковник Мельников сказал, из Кировского», – все-таки сообщила я. «Вот как?» – удивился Медведев, приподняв рыжеватую бровь. «Вы что же, знакомы?» «Можно сказать, близкие друзья», – не стала я кривить душой. Капитан что-то неопределенное промычал, но во взгляде его явно прибавилось уважение. «Так что вы думаете?» – спросил он. «Думаю, что Жанну все-таки убили», – твердо сказала я. «Две смерти в клинике подряд – это чересчур». «А может быть, она сама отравилась? Мало ли что бывает у женщин в таком возрасте. Любовь, морковь, к примеру, и всякое такое», – высказал очередное предположение Василий Петрович. «Да, может быть, не стала спорить я, хотя внутренне была убеждена в обратном. Но пока что ничего всякого такого не обнаружено. К тому же Светлана должна была оказаться вчера на взятии крови вместо Жанны. И именно ей мог предназначаться чей-то злой умысел». «Вот как?» – снова удивился Медведев. «А я этого не знал. Спасибо за информацию». «Не за что. Надеюсь, что в случае необходимости вы будете со мной столь же откровенны», – улыбнулась я, желая, чтобы доверительные отношения между мной и Медведевым укрепились. Про себя же я думала о том, что о моем предстоящем разговоре со Светой знала только Рита. Опять Рита. Надо бы о ней с кем-нибудь поговорить, но очень осторожно, чтобы она об этом не знала. А то могут быть и новые трупы. Кто знает, что она за человек, эта Рита Костромина. «Вы не хотите поделиться своими мыслями?» – тронул меня за руку Василий Петрович. «Что-то вы уж больно серьезно задумались». «Мне пока больше нечем делиться», – призналась я. «Но думаю, что тут каким-то боком замешана секретарша Рита Костромина». «Это почему? У вас есть факты?» – насторожился капитан. «Нет. Но у меня есть интуиция». «А-а-а», – разочарованно протянул Медведев. «Ладно, вот вам мой номер. Если что раскопаете, звоните. Я в долгу тоже не останусь». «Хорошо», – пообещала я ему. Низенький капитан встал и поспешил к выходу. Я тоже поднялась и, оглянувшись, увидела, что ко мне направляется Сергей Юрьевич Новицкий. «Этот толстячок вас не очень утомил?» – спросил он. «Может быть, выпьете кофе?» «Я бы не отказалась», – тут же приняла предложение я, подумав, что как раз с Новицким и можно ненавязчиво завязать беседу о Рите Костроминой. Замглавврача должен знать, что представляет собой секретарша директора клиники. «Тогда прошу ко мне в кабинет. Вроде бы утро обещает быть спокойным. По крайней мере, у меня плановых операций нет». «Говорят, что вы отличный хирург», – сделала я ему комплимент. То, что мужчины любят, когда их хвалят, не меньше, чем женщины, я усвоила давно и успешно этим пользовалась. «Мне нравится моя работа», – просто, безо всякого бахвальства, ответил Сергей Юрьевич. Мы уже подходили к кабинету, когда Новицкого окликнули. «Сергей Юрьевич, можно вас на минутку?» Я обернулась одновременно с врачом и увидела торопливо идущую к нам женщину лет 50. Я тут же отметила неухоженность ее лица, на котором полностью отсутствовал макияж. Черты лица, в принципе, не были отталкивающими, и если бы женщина следила за собой, то могла бы выглядеть гораздо привлекательнее, но почему-то этого не наблюдалось. «Сергей Юрьевич, вы свободны сегодня после обеда?» Она оказалась рядом с нами и мгновенно окинула меня пронизывающим взглядом, поджав при этом и без того тонкие губки. «А что случилось?» – спросил в ответ Новицкий. «У старшего из 15-й палаты все анализы готовы. Можно оперировать». «Да, я свободен, но результаты анализов можно посмотреть?» – по-деловому отреагировал главврач. «Все у меня здесь». Женщина достала из папки, которая торчала у нее где-то сбоку, несколько листочков и протянула их Новицкому, при этом снова покосившись в мою сторону. «Ах да». Вероятно, обратив внимание на этот взгляд, спохватился Новицкий. «Познакомьтесь. Это старшая медсестра хирургического отделения Алевтина Викторовна Благолепова. Кстати, рекомендую с ней пообщаться. Алевтина Викторовна». Тут же обратился он к медсестре. «Помогите, пожалуйста, это Татьяна Александровна Иванова, частный детектив. Она пытается выяснить, что произошло с Жанной Стрельцовой. Сами понимаете, родные просто в шоке. Они наняли Татьяну». Мне показалось, что Сергей Юрьевич как-то оправдывается, представляя меня и говоря о моей профессии. «А милиция, она что, не интересуется причиной смерти?» – не очень дружелюбно отозвалась Алевтина Викторовна. «Хотя, конечно, для родителей такое горе, я понимаю». Она снова поджала губки так, что их вообще не стало видно. «Конечно, помогу». Голос ее смягчился и стал даже добрым. «Только вот чем?» – недоуменно добавила она. «Я могла бы с вами поговорить? Немного попозже?» – спросила я. «Если позже, то можно. Мой кабинет вы найдете в конце коридора. Я почти всегда там. Если меня вдруг не будет, подождите немного. Надолго я никогда не отлучаюсь». «Спасибо», – поблагодарила ее я. «Я обязательно зайду». Она, кстати, довольно хорошо знала Жанну, заходя в кабинет, заметил Сергей Юрьевич. Он довольно ловко и быстро приготовил кофе и разлил его по маленьким чашечкам. «Прошу». «Спасибо. Кстати, вам уже известны результаты вскрытия?» – поинтересовалась я, не смущаясь задавать такой вопрос за чашечкой кофе. Я прекрасно знала, что медики – народ закаленный и даже довольно циничный, и подобные разговоры могут вести в любой ситуации. «Да», – помрачнел Новицкий. «У Жанны в крови обнаружен панкуроний». «Это что такое?» «Курареподобный препарат – релаксант. После принятия его в определенных дозах наступает быстрая смерть. Расслабляются дыхательные мышцы», – объяснил Новицкий. «И где его можно взять?» – спросила я. «У нас в клинике, к примеру. Применяется при наркозах и не только». «А кто имеет доступ?» «Многие», – еще более мрачно ответил Новицкий. «Он есть во всех отделениях, просто нужно знать дозу». «Значит, если смерть от него наступает быстро, получается, что Жанна приняла этот панкуроний незадолго до практических занятий?» Наморщила я лоб. Сергей Юрьевич только руками развел. А по словам студенток, она перед занятиями заходила на молочную кухню, где выпила бутылочку молока. Продолжала задумчиво рассуждать я вслух. «Вы что же думаете, что панкуроний мог попасть в молоко, предназначенное для младенцев?» – раздраженно спросил Новицкий. Я спокойно посмотрела ему в лицо. «Сергей Юрьевич, я просто пытаюсь рассуждать логически и определить, каким образом смертельный препарат мог попасть в организм Жанны Стрельцовой. В конце концов, это один из ключевых моментов, от которого зависит благополучный исход расследования». «Извините», – в сторону проговорил Новицкий. «У меня самого это все в голове не укладывается». «Вы говорите, доступ к препарату имеют многие? Студенты тоже?» – уточнила я. «Теоретически это возможно», – нахмурился Новицкий. «А вы подозреваете кого-то из студентов?» «Я пока никого не подозреваю. Просто анализирую ситуацию», – ответила я. «Кстати, пресловутый шприц так и не нашли?» Новицкий сначала не понял, о чем речь, потом отрицательно покачал головой. «Тоже странно», – задумчиво протянула я. «Если шприц здесь ни при чем, почему он исчез? Кому понадобилось его прятать и зачем?» «Может быть, он просто затерялся в суете», – — предположил Новицкий. «Хотя вряд ли. Одним словом, я не знаю, что и думать». «Да вам и не надо», — махнула я рукой. «Вам нужно думать об операциях. Расследованием должна заниматься я. Ну и милиция, конечно». Новицкий вздохнул. Я подумала, что он все-таки переживает за свою репутацию и дальнейшую карьеру. Видимо, после ухода доктора Асташова на покой он первая и главная кандидатура на его место. И всякие скандалы вокруг его имени в клинике ему крайне невыгодны. «А что, Алевтина Викторовна и Жанна много общались между собой?» – сменила я тему разговора. «Не знаю, как насчет общения, но Жанна часто ухаживала за послеоперационными больными, причем абсолютно разных рангов. Я имею в виду и так называемых люксовых и обычных, так что по роду своей деятельности они должны были общаться довольно тесно». «А что произошло со Светой Малаевой?» «Здесь не могу вам толком ничего ответить». Лицо Новицкого совсем осунулось. «Но история более чем странная. Ее просто обнаружили утром мертвой. Смерть наступила около 3 часов ночи. Сейчас она в местном морге». «Но она же была в изоляторе, а туда, я так понимаю, не так уж легко попасть. Я вчера хотела с ней побеседовать, но Рита мне сказала, что нужно специальное разрешение». «Да, вот это-то и странно», — подхватил Новицкий. «Туда просто так не попадешь. Впрочем, подождем результатов экспертизы, пока причина смерти не ясна. Кстати, я еще не беседовала с девушкой, которая непосредственно брала кровь у Жанны. Кажется, ее зовут Инна?» «Да, Инна Корецкая», — кивнул Новицкий. «Но боюсь, что сегодня вам также не удастся с ней поговорить». «Почему?» — удивилась я. «Ничего страшного. Просто после вчерашнего она переволновалась, и у нее резко упало давление. Мы отпустили ее домой, освободив от учебы на 2 дня». «Вот как?» – протянула я. «Ну, вы не расстраивайтесь. Завтра она уже должна прийти. Если, конечно, состояние ее не усугубится. К тому же вряд ли она смогла бы вам рассказать что-то новое». «Посмотрим», – подумала я про себя, а вслух спросила. «Скажите, Жанна и Света дружили?» «Не знаю, не замечал», – отрицательно покачал головой Новицкий. «Насколько мне известно, нет». «Хорошо. Ответьте мне еще на один вопрос», – попросила я. «Списки мнимых больных вы всегда подписываете?» «Ну, тех, кто испытывает процедуру на себе на практических занятиях», – уточнила я, глядя в непонимающее лицо Сергея Юрьевича. «Да», – кивнул тот. «Вы знали, что вместо Светы будет Жанна?» «Знал, но вспомнил потом. Когда подписывал, в памяти как-то не отложилось», – смущенно ответил Новицкий. «Меня еще капитан сегодня пытал на этот счет. Так вцепился в меня, словно подозревает». «А что, у вас был мотив?» – невинно спросила я. Новицкий застыл, потом в недоумении развел руками. «Нет, но его всегда можно придумать. Было бы желание». «Скажите, а вам Жанна не делала каких-нибудь гадостей?» – спросила я прямо. Новицкий пристально посмотрел на меня. «Вам уже рассказали про ее дурную славу?» – усмехнулся он. «Кто же?» «Слухами земля полнится», – уклончиво ответила я. «Ну, мне она гадости не делала», – чуть улыбнулся Новицкий. «Так что не могу подтвердить сей факт. Думаю, что это только слухи». «А что за случай с больным, который написал на нее жалобу?» – поинтересовалась я. Новицкий застыл. «Вы об этом знаете?» – спросил он. «Знаю», – кивнула я, не став уточнять, что мне известно об этом от Риты Костроминой. «Так в чем же было дело?» «Случился небольшой конфликт с больным из люкса», – начал рассказывать Новицкий. «Он был недоволен Жанной». «А чем конкретно он был недоволен?» – спросила я. «По его словам, она была недостаточно тактична и даже груба», – сказал замглавврача. Я только хотела было расспросить о подробностях, как зазвонил телефон. Подняв трубку, Новицкий молча выслушал и, бросив отрывистое «иду», положил ее на рычаг. «Я должен извиниться». Лицо заместителя главного врача сразу же стало серьезным. «Срочная операция. Мне нужно идти». «Конечно». Тут же поднялась я. Оставшись одна, я не стала никого искать, а прошла в учебный корпус. В голове был полный сумбур. Хотелось просто посидеть в тишине и подумать. В старом здании было очень тихо. Я прошла в жилой сектор и без труда нашла столовую. Впрочем, это было скорее небольшое, очень уютное кафе. Столики располагались хаотично, но довольно далеко друг от друга. «Очень мило», — отметила про себя я. Я заказала себе салат из крабов и апельсиновый сок, и, сев за крайний столик, принялась размышлять. Если хотели убить Свету, то подозревать можно кого угодно, исключая лишь четверых, кто имеет отношение к подписи в списках. А если хотели убить Жанну, то как раз эти четверо и могли это сделать. Осталось понять, кто ж на самом деле должен был стать жертвой. Я невольно усмехнулась своим мыслям. Что и говорить, оставалось совсем немного. Я вышла из кафе и в нерешительности остановилась, думая, с кем мне лучше побеседовать на сей раз. «Пойду к Алевтине Викторовне», — решила я и повернула в сторону клинического корпуса. С ней я еще не общалась. Алевтина Викторовна чопорно сидела у себя в кабинете и перебирала какие-то бумаги. Вид у нее при этом был важный и значительный, словно она как минимум кандидат медицинских наук. При виде меня она не проявила никаких эмоций, а только вопросительно подняла голову. Она выглядела этаким реликтом викторианской эпохи, сдержанной и закрытой в себе английской леди. «Я не помешаю?» – вежливо спросила я, прикрывая за собой дверь. «Но вы же все равно уже вошли», – сухо ответила Алевтина Викторовна. «К тому же мне было дано указание сверху вам помогать». «Ясно», – через силу улыбнулась я, стараясь быть максимально приветливой. «Тогда давайте сразу о деле. Сергей Юрьевич сказал, что вы хорошо знали Жанну». «Ну, так сказать нельзя», – не меняя положение головы, произнесла Благолепова. «Хорошо ее, наверное, никто здесь не знал. Но работала чаще всего с ней я. Не знаю почему, но ее все время посылали в хирургическое отделение. А к больным она относилась всегда только как к повинности. Она никогда не любила заниматься делом». Алевтина Викторовна говорила все это менторским тоном, не считая, видимо, нужным проявлять снисхождение к умершей студентке. «Один из люксовых на нее даже жалобу написал», – недовольно продолжила медсестра. «Она была все-таки грубой девочкой. А клиника у нас довольно специфическая. Деньги за лечение платят большие, значит, и обслуживание должно быть на высшем уровне. А она все никак не хотела этого понимать. Хотя в ее возрасте следовало бы быть более серьезной и ответственной». «И кто же был этот больной?» – поинтересовалась я. «Бизнесмен какой-то, я не помню точно», – ответила Благолепова. «Это можно узнать у секретарши Риты, у нее все записано». «Вы присутствовали на занятиях?» «Нет, там обычно бывает Лилия Федоровна, это ее обязанности», – сухо ответила Благолепова. «Я не совсем понимаю, Лилия Федоровна, она кто по должности?» «Главная медсестра». «Но это же вроде вы», – недоумевала я. «У нас есть главная и старшая медсестра», – назидательным тоном ответила Благолепова, как бы сетуя на мою непонятливость. «Ладно, оставим это. Я постараюсь со временем разобраться в вашей иерархии», – подражая ее сухому чопорному тону, сказала я. «Вернемся к смерти Жанны. Неужели ничего нельзя было сделать? Разве нельзя было ее спасти?» «Можно было промыть желудок». «Но это если совсем сразу», – Алевтина Викторовна пожала плечами. «Я точно не знаю. Наверное, это было очень страшно. Мы здесь часто видим смерть, но чтобы вот так, на учебных занятиях, это слишком. Здесь кто хочешь растеряется. Хотя если бы был на месте Сергей Юрьевич, то он, наверное, сообразил бы. Мужчины лучше ориентируются в экстремальных ситуациях». Я не стала спорить с этим высказыванием, а только спросила, «А почему его не было?» «А он и не обязан присутствовать на практических занятиях», – пожала плечами Алевтина Викторовна. «Для этого есть педагоги и мы». «Вы сами как думаете, когда она могла получить дозу яда и где?» «Откуда же мне знать?» – Алевтина Викторовна посмотрела на меня с недоумением. «Я слышала, что сразу после процедуры взятия крови ей дали какую-то витаминку. Это правда?» «Ну и что?» – продолжала недоумевать старшая медсестра. «Это обычная практика. Могут и шоколадку дать. По-вашему, Лилия Федоровна могла перепутать пузырек с витаминками с ядом?» «Ну, может быть, отравленная таблетка попала туда случайно», – сделала я невинное предположение. По скептическому выражению лица Благолеповой можно было сделать вывод, что она начисто отрицает такую возможность. «Скажите, этот пузырек хранится вместе с остальными инструментами, предназначенными для практических занятий?» Алевтина Викторовна молча кивнула. «То есть теоретически возможно подложить туда отравленную таблетку заранее?» — отметила я про себя. Но Алевтина Викторовна, словно читая мои мысли, сказала: «Все хранится в учебной комнате. Туда не ходят посторонние». «Но ведь доступ туда есть практически у каждого», — напомнила я. «Значит, при желании туда мог проникнуть кто угодно». «Мог — не значит проник», — парировала она. «У нас здесь охрана все-таки, порядок, дежурные». «А вы сами где находились в тот вечер?» — спросила я. Алевтина Викторовна застыла, потом, через силу взяв себя в руки, ответила: «На дежурстве в хирургическом отделении. И никого постороннего не видела. Вы же не хотите сказать, что кто-то из персонала клиники подменил таблетку?» Я как раз эту версию и имела в виду. «Ну, можно не из персонала, а из студентов. Но, понимая, что Алевтине Викторовне совершенно не хочется разделять такое мнение, промолчала. «Если бы яд содержался в витаминке, — проговорила Благолепова, — экспертиза обнаружила бы это моментально. Таблетка же еще не успела раствориться в желудке Жанны. Вскрытие сразу бы это определило. И этот факт сразу же дошел бы до нас. И вообще, в пузырьке содержится несколько десятков таблеток. Где гарантия, что Жанне достанется именно отравленная? Или это такая, по вашему мнению, милая шутка? Типа русской рулетки: повезет, не повезет? Или вы думаете, что заменили все таблетки, чтобы началось повальное отравление, так как взять витаминку действительно мог кто угодно?» «Алевтина Викторовна, вы не переживайте так», — стараясь говорить дружелюбнее, произнесла я. «Я же просто хочу разобраться досконально. Я же не знаю до конца ваших порядков, а вы мне как раз в этом помогаете, за что вам большое спасибо. Теперь мне многое стало ясно, и некоторые версии я могу отбросить и не тратить на них время». Я мило улыбнулась. Алевтина Викторовна смягчилась, взгляд ее стал добрее. «Скажите, а пузырек отправили на экспертизу?» – спросила я. «Не знаю, наверное», – развела она руками. «Меня же там не было. Об этом лучше спросить Лилию Федоровну или Сергея Юрьевича». Мы немного помолчали, прежде чем я задала новый вопрос. «А Света Малаева? Ее вы хорошо знали?» «Да. Света часто заходила в хирургию. Ей это нравилось. Не то что Стрельцовой. Света хотела стать хирургом. Я до сих пор не могу опомниться. Как такое могло произойти? Такая девочка хорошая, добрая, общительная, всегда веселая. Мне говорили, что Жанна тоже была общительной». «Да», — неохотно призналась Алевтина Викторовна. «Но у нее все общение сводилось к вытягиванию информации из человека. Не замечаешь, как уже все рассказал. Я часто это наблюдала, когда девчонки в перерывах болтали». «Вы не любили ее?» «Нет, и никогда не скрывала этого», — категорично заявила Благолепова. «Ее никто не любил. Просто терпели и не хотели с ней ссориться». «А как вы думаете, кто это мог сделать? Кто мог пойти на убийство?» «Не знаю», — равнодушно пожала плечами Алевтина Викторовна. «Наверное, кому-то она крепко насолила. О покойниках плохо не говорят, но Стрельцова, уж простите, была все-таки непорядочным человеком. А вот Свету мне искренне жалко». В это время в дверь постучали, и на пороге возникла довольно хорошенькая девушка с короткими пушистыми волосами и слегка вздернутым носиком. Ее серые глаза смотрели с любопытством. Она переводила взгляд с Алевтины Викторовны на меня. «Заходи, Мариночка», — любезно улыбнулась медсестра. Девушка тут же прошла и, постоянно косясь в мою сторону, назвала несколько фамилий. Алевтина Викторовна все старательно записала и только после этого представила меня. Я, слегка наклонив голову, улыбнулась. «Это староста группы, где училась Жанна, Марина Гречишина», — поведала тем временем Алевтина Викторовна. «Очень хорошо», — кивнула я. «А вы сможете уделить мне немного времени? Мне нужно задать вам несколько вопросов. Не волнуйтесь, ничего страшного», — поспешила добавить я, видя, что Марина испуганно уставилась на Алевтину Викторовну. «Мариночка, тебе не о чем волноваться», – назидательно, как классная дама, обратилась она к Марине. «Татьяна, простите, не знаю вашего отчества, занимается расследованием, и мы должны оказывать ей посильную помощь. Так что, пожалуйста, ответь на ее вопросы». «Хорошо», – с радостью согласилась Марина, и я увидела, что в ее взгляде больше нет настороженности. «Где бы мы могли поговорить?» – обратилась я к Марине. «Пойдемте, сейчас в холле никого нет. Там очень удобно». Мы покинули кабинет под долгим и внимательным взглядом старшей медсестры. Как только из кабинета все вышли, Алевтина Викторовна тотчас вскочила со стула и начала нервно ходить по комнате. Вся эта шумиха, поднявшаяся вокруг Жанны и Светы, ей не просто мешала, а очень даже пугала. Нет, она не боялась, что женщина-детектив по имени Татьяна сможет докопаться до того, что ей знать не стоит. Но вдруг, по какой-нибудь случайности, ее мозг лихорадочно заработал. Алевтину Благолепову в жизни неоднократно предавали. Сначала отец, который ушел из семьи внезапно и тайком, ничего не объяснив, по сути сбежав и оставив мать Али одну воспитывать троих детей. Выросла Аля в одной из шумных и огромных коммуналок, которые до сих пор можно обнаружить даже в центре Тарасова. У семьи было две небольшие комнаты. Рядом с ними жил одинокий и очень веселый дед. Он всегда рассказывал интересные и смешные истории из своей богатой событиями жизни. На эти его рассказы собиралась вся местная ребятня. Происходило все это на кухне. Трезвым его за всю их жизнь там никому увидеть не довелось. Деда все звали просто Кузьмич и, в общем-то, любили. Алевтине нравилась жизнь в коммуналке, как и всем местным ребятам. Очень часто они собирались вместе на так называемой «черной лестнице» и рассказывали друг другу всякие ужасы про чертей, красные руки и черные гробы. Мурашки бежали по коже, но никто не уходил до тех пор, пока по длинному коридору не начинали раздаваться крики родителей, звавших своих чад по домам. В коммуналке все были равны. Все друг друга как любили, так и одновременно вели между собой бесконечные войны по всяким пустяковым бытовым поводам. Алевтина не раз ловила на себе косые взгляды матери и ее вздохи, но никогда особо не задумывалась об их причине. То, что это могло касаться ее внешности, она еще не понимала. Она об этом стала задумываться только, когда подросла. Вся ее детская восторженность и романтические ожидания завершились в один момент, когда она столкнулась с очередным предательством и человеческой подлостью. В 8 классе Алевтина поехала в пионерский лагерь и влюбилась в симпатичного парня по имени Саша Царев. То, что он тоже обратил на нее внимание, вызвало у нее удивление. Тогда она уже считала себя некрасивой, но была искренне уверена, что главное в человеке не лицо и тело, а душа. А когда Саша пригласил ее на танцы и не отходил там от нее ни на шаг, она полностью поверила в свои убеждения. В том, что с ней было интересно, она была уверена. Алевтина любила читать и очень хорошо могла пересказать любую историю. После дискотеки была прекрасная ночь. Они ушли за территорию лагеря, купались в озере, кувыркались на сеновале и целовались, не прекращая. В лагерь они вернулись, когда уже начинало светать, и тихонечко прокрались к своим домикам. На прощание Саша поцеловала Алевтину еще раз. Это была самая чудесная ночь в ее жизни. Пробуждение наступило утром. Алевтина почти с закрытыми глазами шла к умывальнику, как вдруг ее внимание привлек ужасный хохот. За домиком стояли мальчишки и о чем-то оживленно разговаривали. Подойдя поближе, но так, чтобы ее не было видно, она с ужасом услышала голос Саши, который рассказывал обо всех подробностях прошедшей ночи. Первое, что ей захотелось сделать, так это закричать, что ничего не было. Но горло словно сдавили крепкими тисками, и она не могла вымолвить ни слова. Слезы застилали ее глаза. Она медленно побрела к умывальнику. Вечером того же дня она уехала из лагеря с приехавшими навестить ее родителями. А потом было 1 сентября, и мальчишки, которые за лето все повзрослели, выросли и раздались в плечах. Своего друга Леню Самойлова она просто не узнала, а когда он сел рядом с ней за парту, то кошмары этого лета испарились без следа. Они вместе готовились к урокам и налегали на биологию и химию. Алевтина уже давно решила, что она будет поступать в медицинский. А то, что туда же пойдет и Леня, ее только радовало. 2 года прошли незаметно. Прозвенел последний звонок, и началась пора экзаменов. Алевтине казалось, что после них они должны будут сблизиться, но почему-то наоборот, они начали отдаляться друг от друга. Аля была в панике и ничего не могла понять. Леня же упорно избегал с ней общения. Она еле-еле сдала экзамены. Тройки ей ставили только потому, что ее хорошо знали и прекрасно видели, что происходило. Только на выпускном вечере она наконец-то все поняла. К ней подошла мама Лени и с надменным видом отвела ее в сторону. После этого последовало длинное объяснение того, что она ее сыну не пара и что их квартиру она не получит никогда. «Поищите себе более подходящую пару, милочка», — напоследок свысока проговорила мать и с достоинством удалилась. Алевтина долго рыдала в туалете. Потом, успокоившись, она твердо решила, что обязательно добьется независимости и власти. Каким образом она этого достигнет, ее уже нисколько не волновало. Ее задача теперь состояла в том, чтобы доказать всем, что она не то что не хуже, но лучше других. В институт, однако, она поступать не стала, а пошла сразу же в медучилище, куда ее с радостью взяли. Потом, она уже начав работать, познакомилась с Лилией и очень сильно с ней подружилась. Многим эта дружба казалась странной. Уж очень разными внешне были женщины, да и характеры их были разными. Лилия симпатичная, хорошенькая, моложавая, улыбчивая, тщательно следящая за собой, и Алевтина, неухоженная, с унылым выражением лица и чопорно поджатыми губами, без макияжа, с плотно втиснутыми под колпак, с зализанными волосами, что делало ее старше своих лет. Но было качество, которое объединяло этих женщин. Обе в жизни хотели достичь многого, причем готовы были платить за это высокую цену. И у обеих это не очень-то получилось. Посты старшей и главной медсестер – вот вершина, которой они достигли. А возраст обеих неумолимо напоминал о том, что еще чуть-чуть, и большие достижения и вовсе останутся недосягаемой мечтой. Но вовсе не только на сухом расчете базировались их отношения. Алевтина, как ни странно, была искренне привязана к Лилии, симпатизировала ей и сочувствовала, когда та вынуждена была развестись с мужем. Правда, в душе чувствовала и некую радость от того, что подруга теперь будет к ней ближе. Этот маленький грешок она скрывала от самой себя и всячески помогала подруге пережить период одиночества, тем более, что сама так и не создала семью. Лилия же, как могло показаться с первого взгляда, лишь пользовалась симпатией подруги, которая выигрышно оттеняла ее собственные внешние данные. Однако и это было не так. Несмотря на внешнюю привлекательность и обилие кавалеров в молодости, Лиля так и не сумела стать кому-то по-настоящему нужной. Единственным человеком, которому она была действительно не безразлична, являлась ее верная подруга Алевтина Благолепова. И Лилия в душе очень ценила ее преданность, хотя и не любила об этом распространяться. Обе женщины многое перенесли в своей жизни. Взлеты сменялись падениями, мечты – разочарованиями. И вот, наконец-то, в их жизни образовалась гармония, погубить которую мог всего один неосторожный шаг. «Нет», – решила Алевтина, – «она этого не допустит». Она позвонила по внутреннему телефону и договорилась о встрече. Опустив трубку, она облегченно вздохнула. «Все будет хорошо».